«Ну что ж, я рад, что тебе нравится», — рассмеялся я. «Кстати, если ты хочешь спать, имей в виду, что вполне можешь позволить себе это неземное удовольствие. Вообще-то даже желательно. Утром я наверняка начну клевать носом, и мне хотелось бы, чтобы наш мобилер при этом продолжал передвигаться хоть с какой-то скоростью». «Да, действительно», — обрадовался Нуминорих. «Тогда я, пожалуй...» Он замолчал. Я изумленно оглянулся и обнаружил, парень отрубился на полуслове. Мне и в голову не приходило, что нормальный, живой и незаколдованный человек может заснуть так быстро. Что касается Друппи, он уже давно сладко спал, удобно устроившись под задним сиденьем. Я завистливо зевнул, потом устало вздохнул, подумав, что мне такое счастье пока не светит, ненадолго притормозил, чтобы добыть чашку крепкого кофе из щели между мирами. Не то чтобы мне действительно так уж требовался кофе, но было чертовски приятно держать в одной руке рычаг мобилера, а в другой — эту самую вожделенную чашку и непременно полагающуюся к кофе сигарету, тоже извлеченную из небытия. Я вообще обожаю выпендриваться, даже когда меня никто не видит. А потом я даже выпендриваться перестал, просто несся сквозь ночь по узкой дороге, освещенной только зеленоватым светом луны. Мой мобилер сумасшедшей призрачной птицей пролетел по темным улицам какого-то маленького городка. Я даже не успел восхититься изумительными очертаниями остроконечных крыш старинных домов. Судя по всему, это была Авала. Крошечная цветная точка на карте внезапно решила доказать мне, что она действительно существует, и оказалась скоплением изящных кирпичных домов, робко прижавшихся друг к другу, чтобы выстоять перед лицом сокрушительной ночной темноты, в омут которой я сам погрузился через несколько минут. Еще один город мне довелось увидеть при сером свете утренних сумерек. Он показался мне даже менее реальным, чем Авала. Приземистые деревянные дома не слишком соответствовали моим представлениям о человеческом жилье, и мостовые здесь были не каменные, а деревянные, можно сказать, паркетные. Впрочем, я так быстро миновал этот городок, что даже не успел как следует удивиться. Ночь пролетела удивительно быстро. Хотя солнце почему-то осталось недовольно происходящим, во всяком случае, оно так и не появилось на небе. У впавшего в мизантропию светила была отличная возможность надолго лишить меня своего общества. Туч на низком небе было даже несколько больше, чем требуется. Но меня такими штучками не проймешь. Пасмурная погода тоже вполне в моем вкусе, к тому же она удачно гармонировала с пейзажем. Довольно узкую, но ровную дорогу, по которой я несся, сломя голову, обступала такая угрюмая лесная чаща, что веселенький солнечный свет был бы совершенно неуместен. Толстые кривые стволы деревьев утопали в густых клубах утреннего тумана. Честно говоря, зрелище казалось мне совершенно великолепным. От созерцания всех этих чудес меня отвлекла возня Друппи, который наконец-то проснулся и попытался перебраться на переднее сиденье. Ему приспичило пообщаться. «Нет уж, душа моя, все вопросы к сэру Нуминориху», — злорадно сказал я. «Пока не вернемся домой, можешь считать себя его собакой. Это он тебя пригласил, а я просто чужой дядя, сердитый возница, который пытается проложить курс через этот кисель, так что со мной не стоит связываться». Друппи мне не поверил, но Нуминорих тут же проснулся, порадовал меня дежурным сообщением о хорошем утре, и как-то уговорил Друппи вернуться на место. Удивительно, но его слова для псины значили куда больше, чем мои собственные. «Хочешь получить на завтрак что-нибудь экзотическое, парень?» — гостеприимно осведомился я. «Экзотическое? Конечно, хочу!» — обрадовался Нуминорих. Так что мне снова пришлось повозиться со щелью между мирами. Я до сих пор в восторге от собственного умения экономить на питании. Вот это настоящие чудеса! «Ого! Кажется, мы уже в Гугленде», — уважительно сказал Нуминорих, расправившись с огромной порцией горячего шоколада. «На сей раз мне почему-то приспичило устроить для нас настоящий классический завтрак». Друппи получил здоровенный окорок и изумленно занялся его исследованием. До сих пор мне еще не приходилось кормить свою собаку пищей из иного мира. «Думаю, что в Гугленде», — гордо подтвердил я. «Не знаю, каким образом ты отличаешь леса Угуланда от лесов Гугланда, но, по моим подсчетам, мы уже проехали около 1000 миль». «Сколько?» — потрясенно уточнил Нуминорих. «Сколько слышал», — гордо сказал я. «А чему ты, собственно, удивляешься, парень? Мы покинули Ехо сразу после полуночи, и я всю ночь несся как сумасшедший.